Глава 14. Дождь прошел, перестал, закончился. Пока Паулу ждал, стоя у стеклянной двери в проржавевшей железной раме, он отправил сообщение своему другу Симоне. «Мы его нашли. Не могу говорить». Он намеренно ему не звонил. Не хотел, чтобы Виола нашла его по звуку голоса, как будто считал телефонный разговор попыткой снять напряжение, отвлечься от бурных событий, непростительным грехом. «Ты как?» — написал ему друг. «Потом расскажу», — ответил Паула. Телефон молчал. Он сунул его в карман и увидел Ивана на мопеде, скользящего по сверкающему от дождя асфальту. Они остановились в 2 метрах от Паула. Они были без шлемов. Виола не улыбалась, но ее лицо светилось. Впервые за несколько месяцев разгладилась морщина у нее на лбу. Она обхватила Паула за талию, как маленькая девочка. Обняла очень крепко, давя головой на грудь. Подняла лицо и сообщила. «С Илией все хорошо». Он поцеловал ее в лоб, прижавшись губами к тому месту, где оставили отметину мрачные мысли, и замерев на секунду. «Пойдем?» — сказал он. Виола повернулась к Ивану, который по-прежнему сидел на мопеде и смотрел на них с подкупающей теплотой. «Я вас тут подожду, тоже хочу его увидеть, хорошо?» «Уверен?» «С места не сдвинусь. А вдруг мы там задержимся?» «Без разницы». Они развернулись, и Виола позвонила в домофон, где была надпись «Олсен». И прежде чем они успели перевести дух, послышался голос. «Третий этаж». Они поднялись по лестнице, держась за руки. Подошли к неплотно прикрытой двери, на которой кнопкой был приколот детский рисунок. Папа, мама и ребенок под канареечно-желтым колоколом. «Разрешите войти?» — подал голос Паула. Дверь распахнулась, и они увидели молодую женщину в кухонном фартуке. У нее были короткие волосы, подхваченные атласным ободком, темно-голубые глаза и маленькая, в форме звездочки, ангиома на левой стороне лба. «Боже мой!» — прошелестела она, прижав руки к груди. Слева от нее стоял малыш лет 4, коротко подстриженный, в белой майке с изображением Дарта Вейдера на груди. Мать объяснила ему. «Вот, Берт, это мама и папа Элия». Она ошиблась с ударением. Погладила по голове сына, обхватившего ее левую ногу. «Проходите», — проговорила она, отступая на шаг и таща за собой мальчика, и жестом пригласила их войти. В этот миг Виола ее вспомнила. Она не могла бы сказать, как эта женщина была одета, но не сомневалась, что видела ее в парке. И на голове шведки был баскский берет, это точно. И Виола точно знала, что та ушла раньше и помахала ей на прощание, когда она пыталась дозвониться до Паула. Ноздри Паула щекотал резкий запах краски. Он продолжал рассматривать девушку и вспоминать, видел он ее раньше или нет. Ему казалось, что они не знакомы. Женщина улыбнулась. «В итоге я... О, Господи! Я не знала, что делать. Нашла его, когда он был один, и мы еще немного подождали, но потом мы проголодались и пошли домой». Она обращалась к Виоле и постоянно прикасалась к голове сына, пыталась ласково отодвинуть его от себя, но мальчик вцепился ей в ляжку и не отпускал. Он словно приклеился к матери. «Мы пришли сюда, они оба поели, а потом уснули». Она неуверенно с акцентом говорила по-итальянски. «Заходи, пожалуйста», — пригласила она, обращаясь к ним обоим, но перепутав множественное и единственное число. Едва они переступили порог, как старый кокер-спаниель поднялся и, не трогаясь с места, завилял хвостом. Его мягкие и длинные до самого пола уши болтались до тех пор, пока пес снова не улегся на большую, покрытую его шерстью подстилку, словно завершил приличествующий случаю ритуал приветствия. Агнес повернулась к ним спиной и пошла по маленькому коридору. Виола и Паула последовали за ней. Малыш, отцепившись от ноги матери, остановился и без малейшего стеснения уставился на них. Они окинули взглядом гостиную размером около 20 квадратных метров, в которой все было вверх дном. На большом обеденном столе валялись краски, листки бумаги, ножницы, акварель, пластилин, глина для лепки, а его края были обклеены мягкими защитными уголками. В комнате еще стоял диван, а сквозь горизонтальное окно виднелось темное небо, испещренное точками горящих фонарей. Сбоку от высокого торшера в форме дерева на круглом ярко-зеленом коврике из пористой резины сидел Элия, выпрямив спинку и расставив ноги. Он строил башню из пластмассовых кубиков. «О, Господи!» — вздохнула Виола. Ее сын повернул голову и улыбнулся ей. Потом продолжил игру, усердно складывая детали маленькими мягкими пальчиками. «Вот и он!» — объявила девушка, весело и с некоторой гордостью, глядя на малыша. Виола смотрела на сидящего к ней спиной Элия, на его вытянутую шею, на пушистую, как кокосовый орех, склоненную головку, и, покосившись на Паула, заметила, что тот улыбается. Она тихонько двинулась к малышу, не давая радости вырваться наружу, и боясь, что в этот волнительный момент что-то может пойти не так. Мирная поза сына подсказала ей, что для него в этот день ничего не случилось. Его просто забрала другая тетя с мальчиком. Виола присела на корточки рядом с ним и положила руки ему на плечи. Уткнулась носом в его макушку, шелковистую, пахнущую детским миндальным мылом, и осторожно ее поцеловала. Очень осторожно. Она почувствовала запах пасты, которой его покормила шведка несколько часов назад. Запах его дневного сна и крошечных ручек, занятых строительством башни из кубиков. Почувствовала окружавший его запах спокойствия. Сдержала слезы, взяла красный кубик и деловито протянула его Элия, как будто играла с ним уже не первый час. У детей время течет по-другому. Агнес обернулась к Паулу. «Я написала на ее страничке, потому что всегда смотрю ее посты». Она улыбнулась и движением головы показала на Виолу. «Я не сказала, что Элия потерялся. В общем, я сказала, что мне нужен номер телефона Виолы, и потом одна мама мне его переслала. И я ей звонила, звонила, звонила». Она провела руками по джинсам, потом по волосам, сняла ободок и снова его надела. «И, наконец-то, вы здесь». «Да, конечно», — растерянно пробормотал Паулу, который, как и Виола, пытался побороть поднимавшееся волнение. Ему очень хотелось броситься к Илье, крепко его обнять, подхватить на руки, встряхнуть и во весь голос кричать, как он по нему скучал. «Кстати, я Агнес», — сообщила девушка, протянув ему руку. «Очень приятно, а я Паула. Спасибо вам, Агнес», — отозвался он, пожав ее руку. «Я хотела вернуться в парк, но пошел дождь». «Действительно», — ответил он, не сводя глаз с Виолы, которая сидела на коврике позади Элия, обхватив его ногами и словно вобрав его в себя. Она обернулась и пристально посмотрела на него с легкой улыбкой, разгладившей ее усталое лицо. «Но ты...» — Агнес шмыгнула носом и опять запуталась в грамматике. «Наверное, ты... Вы умирали от страха». «Ну да», — хрипло произнес Паула и прочистил горло. Он старался унять волнение. У него подкашивались ноги, и при каждом вздохе его охватывало смятение. Он сделал несколько шагов и остановился у края коврика. Встал на четвереньки рядом с сыном, тот поднял руку, потрогал его губы и вопросительно произнес: «Папа?» Маленькие пальчики снова прижались к губам Паула, у которого на глаза навернулись слезы, а сын удивленно повторил: «Папа!» Малыш никогда не видел Паула без усов и теперь с изумлением и восторгом ощупывал новые линии отцовского лица. Их взгляды встретились, и они все трое с любовью посмотрели друг на друга. Такого никогда прежде не случалось. Их окутал зыбкий покой. Время остановилось. Повеяло теплом. Элия развалился на ногах матери, которая его все время целовала. «Он такой милый», прокомментировала Агнес. Ее сын тем временем подошел к горшку с агавой, стоящему перед ковриком, и потянулся к колючему листу. Агнес в мгновение ока подскочила к нему и, не давая двинуться дальше, схватила за руку. Невероятно бдительная и худая, как скелет, одни глаза. «Я не знала, что делать», — снова заговорила она, опустившись на коврик рядом с ними. У нее было очень подвижное лицо. Она все время широко улыбалась, обнажая ослепительные, безупречные зубы. Она говорила и смотрела на Паула. Когда она сидела, подогнув колени, то казалась не такой высокой, а бедра выглядели более широкими. «Вы все сделали просто отлично», — заверил ее Паулу. А Виола с Илья продолжали неторопливо играть, размякшие от счастья. «Да», — продолжала Агнес. «Она была там, а через секунду я ее уже не увидела». Она подняла руки, но не в знак осуждения, а совсем по-другому. Она словно пыталась найти логику в произошедшем, объяснить, почему она так вела себя и как принимала решение. Она изучала лицо Виолы, которая не отрывала глаз от сына, словно впервые его увидела. Словно он ее заворожил. «Я стою вот здесь», — сказала Агнес, указав пальцем на коврик. «Потом иду на маленькое поле, чтобы поиграть в мяч». Она попыталась привлечь внимание Виолы. «Я еще помахала тебе рукой, помнишь, чтобы быть вежливой?» Виола ее не слушала. Она отвлеклась. Элия ее словно загипнотизировал. Агнес опустила глаза, посмотрела на сына и спросила. «Берт, хочешь посидеть?» Ребенок сделал один шажок и опустился на пол, скрестив ноги. Виола потрепала сына по волосам, застегнула молнию худи, потрогала мочку уха, а Элия вдруг захныкал. Построенная им невысокая башня закачалась. Пауло подхватил ее и ладонью выровнял кубики. Теперь они прочно стояли один на другом. Плач мигом стих, словно улетела тучка и засветило солнце. «Потом, минут через 5-10, я вернулась, а он был там один». «Агнес, это я виноват», — прервал ее Пауло. Девушка наклонила голову, ожидая объяснений, но он опустил глаза и промолчал. Берт сунул палец в нос, потом потащил в рот. Мать снова поймала его руку, удержала за указательный палец. Он недовольно посмотрел на нее и сделал новую попытку, но она не позволила, обхватив его запястье. «Я подумала, что вы вернетесь, но вы все не шли». «Да, понимаю», — снова перебил Пауло. «Но вы прекрасно справились. Я бы сказал, вы все сделали просто потрясающе». «Да?» «Абсолютно. Правда, Виола?» «Да», — вздохнула она, похлопав ресницами. «Просто потрясающе». «Валь, то есть хорошо», — проговорила девушка и серьезно посмотрела на Виолу, потом обратилась к Паулу. «Пойдем, я отдам тебе штаны, Элия, я его переодела». Она поднялась, опираясь руками на колени, и вышла в длинный коридор, выкрашенный ярко-желтой эмалью. Пауло последовал за ней в ванную комнату, облицованную белой кафельной плиткой с фигурками Дональда Дака и мышат Микки и Минни. Сантехника была миниатюрной, как в детском саду. Агнес жестом попросила его войти, закрыла дверь и очень тихо произнесла, придвинувшись к нему вплотную. «Я часто вижу ее в парке». «Да, я понял». «Она странная, иногда она меня не узнает, часто закрывает глаза». «Она очень устала», — объяснил Пауло. «Один раз заснула на скамейке». Пауло молча посмотрел на нее, сжал кулаки и сразу разжал. «Я не позвонила в полицию, потому что подумала...» «Ты все правильно сделала». «Я подумала, что она его просто забыла». «Агнес, это была не ее вина, а моя». «Я звонила и звонила на ее мобильник, решила, что она спит». «На самом деле...» — начал он. «Это не мое дело, но ты должен следить за ней. Я правильно сказала?» «Мам!» — позвал Берт, открыл дверь и испуганно, порывистым движением обхватил ногу матери. Агнес погладила его по голове, а Пауло взглянул на нее и кивнул. Он опустил глаза на Берта и подумал, что молодая женщина смотрит на Виолу примерно так же, как он смотрит на сына Агнес, как на странное существо, непонятное, от которого можно ждать чего угодно. «Ее нельзя так надолго оставлять одну», — добавила Агнес. «Может, у нее бэби блюз, депрессия?» «Послеродовая депрессия, да, знаю». «Мам!» Выражение лица шведки изменилось. На нем появилась решительная улыбка. «Пойдем», — неожиданно заявила она и потащила за собой сына. Пауло шел за ними следом и вернулся в гостиную с чувством раскаяния, от того, что не поговорил с Агнес, не объяснил, что случилось на самом деле. Поведение Виолы привлекало внимание, и люди делали нелепые выводы. Она уснула в парке. Он снова сел рядом с Виолой, а Агнес тем временем пошла на кухню, которая была хорошо видна из гостиной. На круглом столе стояла банка с краской. Все настенные шкафчики были белого цвета, кроме одного, наполовину окрашенного в нежный серо-зеленый. Окно было распахнуто настежь. Дул мистраль. Шведка взяла блюдо с виноградом, подошла к сыну и положила ягоду ему в рот. Малыш стал медленно жевать, глядя широко открытыми глазами на собравшееся в гостиной семейство. Агнес соскользнула к ним на коврик, прислонилась спиной к ковру и протянула им виноград. Виола вытянула пальцы, аккуратно отщипнула ягоду, положила ее в рот и почувствовала, как по небу растекается сладость, словно от конфеты. Она взяла еще одну ягоду, и сын потянулся к блюду следом за ней. Агнес улыбнулась. «Он любит виноград!» Она сидела совсем близко и пахла пудрой. Виола отлично чувствовала этот запах. Некоторые ее сенсорные клетки были угнетены после аварии, в основном те, что располагаются в лобной доле. Это не лишило ее ни обоняния, ни вкуса, а скорее усилило восприятие одних запахов и подавило ощущение других. Например, она не чувствовала, что в квартире сильно пахнет растворителями, триленом и уайт-спиритом, от которых у Паула щипало в носу. Виола различала только приятный мучнистый запах Агнес. Так обычно пахнут куклы. Это ей нравилось. «В Италии у людей больше страхов, чем у нас. Например, вы все время кутаете детей, хотя здесь никогда не бывает холодно», — сказала шведка. Паула заметил, что и она, и ее сын ходили босиком, в майках с коротким рукавом, что окно было открыто, а на улице температура не поднималась выше 6-7 градусов. Он поймал взгляд Виолы, но она как будто оторвалась от реальности. Вновь обретя Элия, она словно перенеслась в другое измерение. Уголки ее рта чуть приподнялись. Надбровные дуги стали как будто шире. Она обхватывала ногами сына. Ей было хорошо в этой позе. Грудь равномерно вздымалась. Плечи были опущены. Она дышала прерывисто, как и всегда. «Агнес, ты давно здесь?» — спросил Пауло. «Ты имеешь в виду в Италии или в Риме?» «В Риме». «Один год. Мой муж преподает в шведском институте. Ты его знаешь?» «Да, я слышал о нем. Он тут неподалеку, да?» «Я!» — радостно воскликнула она и подняла большой палец. «Вам здесь хорошо?» «Ну да, здесь круто, климат просто супер. Район немного скучный, но для Берта идеальный, ему тут хорошо». «А вы откуда?» «Из Стокгольма. Ты там бывал?» «Нет, но мне хотелось бы поехать». «А вообще в Швеции был?» «Нет». Паулу понял, что этот разговор может тянуться до бесконечности. Агнес хотелось поболтать. «Вам обязательно надо туда съездить?» «Да, мы должны туда съездить, но придется несколько лет подождать, чтобы Элия немного подрос, иначе потом он ничего не вспомнит». «Да, не вспомнит, это правда, но, по-моему, ощущения остаются у детей внутри». «Вы думаете, надолго здесь остаться?» Агнес пожала плечами. «Это зависит от моего мужа. Я немножечко устала и, кажется, соскучилась по маме». Этот разговор напомнил Паулу диалог из мультфильма, и он подумал, что надо бы усвоить эту манеру, чтобы общаться так с сыном. «Нам пора уходить. Нас ждет Иван, наш друг. Он проводил нас, а сам остался внизу», — сказал Паула. «Это правда», — подтвердила Виола, не сдвинувшись с места ни на миллиметр. «Давай, любимая, пойдем». «Любимая». Обе женщины встали одновременно. Виола взяла за руку Элия, который, поднимаясь, задел свою башню. Агнес направилась к двери, но Берт внезапно вцепился в худи малыша, потащил его обратно и сунул ему в руки пластмассовые кубики. Его глаза ничего не выражали, но в каждом жесте прорывалась жестокость. Элия расплакался. Его громкий рев мигом наполнил гостиную. Виола инстинктивно схватила его в охапку и попыталась убаюкать. «Чш-ш-ш-ш», успокаивала она его. «Чш-ш-ш, все хорошо». Агнес упала на колени, наклонилась к сыну, поднесла вытянутый указательный палец к его равнодушным глазам и мягким, но не допускающим возражений голосом проговорила. «Эй, мы милые и воспитанные, ты помнишь?» Мальчик затих, и мать встала. «Если хотите, увидимся в парке. Прямо завтра, если не будет дождя, окей?» — предложила Агнес, сверкнув белоснежной улыбкой. Она поцеловала в щечку Элия, и тот смущенно зарылся лицом в плечо матери. «Пока, малыш!» «Спасибо, Агнес, большое спасибо», — сказала Виола, и Паула положил ей руку на плечо. «Если бы не ты...» «Пожалуйста!» — Агнес повернулась к сыну. «Давай, попрощайся!» «Пока-пока!» Несколько раз повторил Берт, подняв левую руку, и медленно закрыл за ними дверь. Виола, державшая на руках Эллия, привалилась к стене, а следом за ней и Паула. Оба молчали, несколько секунд смотрели на своего ребенка. Они нашли его. И это был бесценный дар. Чудо. Он вздохнул. «Судьба впервые нам помогает». «Это верно», — согласилась Виола, отстранилась от стены и посмотрела на рисунок, приколотый к двери, прищурилась и спросила у Паула. «Этот колокол похож на тот, что изображен на гравюре Дюрера?» «Что?» — отозвался Паула, уже начавший спускаться по лестнице. «Статья, которую ты читал сегодня утром, о гравюре немецкого художника». «Не понимаю, о чем ты говоришь. Я не покупаю такие газеты, скорее ты». «Газета лежала у тебя в кабинете». «Серьезно?» — насмешливо произнес Паула и открыл дверь на улицу. Иван сидел на мопеде. Рядом стояли Чезаро и Рената. Она резко обернулась и направилась к ним, припадая на левую ногу, спешила, что было сил, чтобы скорее увидеть внука. Она протянула руки к совершенно растерявшемуся малышу, перевела взгляд на Виолу, и та воскликнула с дурацким энтузиазмом. «Смотри, вот и бабушка!» «Солнышко мое!» — засюсюкала Рената и погладила малыша по лбу. Потом осторожно, кончиками пальцев с перламутровым маникюром, притронулась к головке малыша, который затаил дыхание от удивления. «Что вы здесь делаете?» — сурово спросил Паула. «Иван позвонил и сказал, что вы его нашли. Мы еще далеко не уехали и вернулись, чтобы поздравить вас», — объяснил Чезаро, подошел к Ренате и тоже наклонился к внуку. «Ну что ж, малыш, с возвращением!» Кончиками двух пальцев он легонько ущипнул Эллия за кончик носа. Мальчик улыбнулся, и Чезаро невольно улыбнулся в ответ. Выражение его лица совершенно изменилось. Глаза, лоб и даже уши словно отодвинулись назад. Виола поймала себя на мысли, что такую улыбку Чезаро она, кажется, видит впервые, и Эллия, наверное, тоже. «Паула, он купе ты в том же возрасте». «Это точно», — подтвердила Рената, открыла сумочку и вытащила портмоне, где между купюрами хранила их с Паулу старое цветное фото. Ему было 2 года. Он сидел верхом на пони, одетый в короткие фланелевые штанишки и красный свитер в полоску, в ботиночках на толстой упругой подошве. С Илья его роднило выражение странной растерянности и изумления, свойственное этому возрасту. Цвета были другими. Рената стояла рядом с Паулу, обвязывая его страховочным поясом. На ней был желтый хлопковый свитер и удлиненная юбка. Она была стройной, подтянутой, лучезарной. За ними в прозрачном небе виднелась радуга, такая яркая, что казалась подрисованной. Виола почувствовала, как у нее сжалось сердце. Но она не понимала, почему. То ли потому, что нашелся Элия, то ли потому, что родители Паулу появились так неожиданно. Или виной всему была фотография маленького Паула с Ренатой, в позе которой отражалась гордость за сына, сидевшего верхом на лошадке. У Виолы не было ни одного фото вместе с Элия. Ей никогда не пришло бы в голову с такой же сияющей улыбкой смотреть в объектив по одной простой причине — она не была счастлива. Долгожданное материнство не принесло ей той радости, что была написана на лицах всех других женщин. Она смотрела на Ренату, такую старую и увядшую, но накрепко привязанную к своему браку, кружащую вокруг сына в надежде на то, что он поговорит с ней. «Смотри, это твой папа, когда был маленький», — сказала Рената, показав ребенку снимок Паула. Илья ткнул пальчиком в фотографию, повернулся к отцу, и тот объяснил. «Милый, это я в 2 года». «Папа!» — пролепетала Лея. У Ренаты глаза наполнились слезами. Она отерла их тыльной стороной ладони, приободрилась и, оставив снимок в руках Элия, посмотрела на Виолу и проговорила. «Хорошо, что вы его нашли, а то мне было так страшно». «Да», — отозвалась Виола, потрясенная сочувствием Ренаты. Весь день она замечала совсем другое. У нее было ощущение, что родители мужа ни секунды не боялись, что они не сомневались в том, что ребенок скоро найдется в этом спокойном районе, где с ним не могло случиться ничего плохого. А между тем они боялись. Тряслись от страха, так же, как они с Паула. И вернулись, чтобы обнять его. Виола увидела Ивана. Он сидел верхом на мопеде и молча смотрел на них. Именно он сообщил новость. Он их всех объединил. «Может, завтра устроим пикник?» — предложил Чезаре. «Или приходите к нам обедать». «Да-да», — продолжила Рената. «И ты, Виола, немножко отдохнешь». «Виола». Она назвала ее по имени. «Послушай, Паула, я запеку свиную вырезку или приготовлю сэндвичи. Если соберетесь прогуляться, мы посидим с Илье, поиграем с ним, а вам, может, захочется побыть вдвоем, ненадолго отвлечься». Рената пыталась воплотить в жизнь то, о чем говорила с Паулой днем. Он был поражен, обнаружив, с каким рвением его родители стали проявлять великодушие. Этот день словно стал водоразделом. Исчезновение Илья смешало все карты. И теперь, похоже, Чезаре и Рената были готовы им помогать, чтобы у них появилось личное пространство, чтобы они могли побыть вдвоем. Угроза трагедии помогла разрушить привычные схемы, по-новому взглянуть на происходящее, научиться ценить то, что имеешь, проявлять заботу. Иван слез с мопеда и подошел к ребенку. «Кто это у нас тут такой? Боже мой, какой красавчик! Ты нас до смерти напугал, понимаешь?» Он просунул пальцы ему под мышки, и Илья расхохотался. Ему стало щекотно, он словно заразился жизнерадостностью, исходившей от Ивана. «Ну-ка, иди сюда!» Он протянул руки к малышу, и тот охотно пошел к нему. Иван поднял его в ночное небо и подбросил. «Опля!» Паула наблюдал, как малыш взлетел в воздух и благополучно приземлился в могучие руки, которые распрямились и подняли его вверх, туда, где радость взрывалась и разлеталась, словно конфетти, где чувствовалась чистая мужская энергия, настроенная на игру. Паула никогда так не делал. Он выкармливал своего сына и мыл, менял ему подгузники, укачивал его, разговаривал с ним, учил его стоять и ходить, дал ему в руки карандаш и детальки лего, читал сказки, рассказывал про волков, чистил ему яблоки, надевал ботиночки, поднимал палец и показывал на небо. «Смотри, сегодня полная луна». Но никогда так широко ему не улыбался. Никогда не подбрасывал его в воздух, никогда не щекотал, не хватал, не забавлял. Он не отличался терпением. Игры не входили в его обязанности, да он этого и не хотел. Игра ради игры Виоле тоже была непонятна. Она во все глаза смотрела на Ивана, который посадил Элия на плечи и стал бегать туда-сюда, а малыш заливался смехом. «Как бы его ни укачало», — сердито предупредила Рената. Иван покосился на нее, потом подхватил малыша, поднес к своему лицу и сказал: «А мы бы вытерлись!» и поставил его на землю рядом со смеющейся матерью. На Чезаре неожиданно напал кашель. Он поднес платок ко рту, и жена спросила: «Все нормально?» «Да, все хорошо», — ответил он, опустив руку в карман. «Сегодня мы надышались этой гадостью». «Вот именно гадостью», — веско произнес Паула, подняв глаза к черному, как деготь, небу. Без единого пятнышка. «По-моему, завтра просто прекрасно», — заявила Виола. Рената улыбнулась. «Чудесно! Я рада, очень рада. Созвонимся утром и решим, пойдем в парк или нет». «Вас отвезти домой?» — спросил Чезаре. «Папа, нам два шага до дома. К тому же мы, наверное, заберем коляску, она осталась на площадке». «Коляска», — прошептала Виола себе под нос. «Окей», — ответил Чезаре. «Тогда мы пойдем». Он ждал Ренату, которая подошла к внуку и поцеловала его в лоб. «Завтра приедешь к бабушке, и если захочешь, я покатаю тебя на лошадке, как папу. Цок-цок, цок-цок». Ребенок рассеянно смотрел на нее, сжимая в руках фотографию. «Бери, я тебе ее дарю», — сказала Рената, погладила Илья по щеке и повернулась к Виоле. «До свидания, дорогая». Потом она шагнула к сыну, обхватила его лицо и прижалась лбом к его лбу, как в ту пору, когда он был маленьким. В далекую, непродолжительную эпоху между царствия, когда они были только вдвоем. В этом любовном прикосновении Паула ощутил сочувствие матери. Они с ней оба постарели и утратили силу. Он крепко обнял ее за плечи, потом смотрел, как она разворачивается и, прихрамывая, идет рядом с Чезаре к машине, припаркованной во втором ряду. Муж открыл ей дверцу, и она грузно опустилась на сиденье. Чета Манчини исчезла в темноте. Виола, почувствовав, как холодный ветер задувает под пальто, подняла воротник, оглядела пустую улицу, прикидывая, стоит ли заходить за коляской, хотя за ночь она наверняка отсыреет. До дома идти было ближе, чем до парка. 4 улицы, и они на месте. Просто пересечь квартал, и все. Она подумала, что этот район был похож на их семью. Его построили за 5 минут на чистом энтузиазме. Сначала густо заселили, потом забросили, и он опустел. Безликие улицы, мутные мысли. «Вио, пообещай, что мы с ними еще увидимся, хорошо?» — заявил Иван, заглядывая в глаза Элия. «Он такой классный!» Иван светился юностью. «Обещаю», — ответила она. А Пауло тем временем схватил ребенка и попытался повторить движение Ивана, посадил его себе на плечи. Виола поцеловала Ивана, погладила по голове, почувствовала под пальцами тоненькие волосы, шелковистые, словно муслин. «Спасибо», — сказала она, пытаясь сглотнуть комок в горле. «Ну что ты, ладно тебе, я же знал, что мы его найдем». «Да», — прошептала она, — «ты оказался прав». «А сейчас вы хорошенько поужинаете и баиньки. Виола, дай мне свой номер телефона». Когда она диктовала цифры, а Иван стоял, склонив голову, она почувствовала, что это родной человек, часть ее самой, отголосок прошлого, но так и не поняла, почему этот парень так важен для нее. Ее просто тянуло к нему. Пауло протянул руку, и Иван молча стиснул ее. В тишине сухо хрустнули пальцы. Они обменялись понимающими взглядами. Мужчины общались жестами. Тот, что моложе, сел на мопед, надел шлем, зажав сигарету в зубах, прищурился и завел мотор. Они стояли и смотрели ему вслед, пока он не исчез в глубине улицы. Потом повернулись и неспешно направились к дому. «Я жутко устал, а ты?» — спросил Пауло. «Выжата до капли. К тому же хочу есть». «Я тоже. Нам надо что-нибудь подарить, Агнес, как ты считаешь?» «Безусловно». «Что бы это могло быть? Может, что-нибудь для Берта? Ты его видела? Ему ни до чего нет дела, вечно улыбается, силы хоть отбавляй. Думаю, когда у тебя такой ребенок, ты становишься более стойким, более приспособленным к жизни. Или более уязвимым, более печальным. Не обязательно, по-разному бывает. Она, несомненно, неординарный человек. К тому же она шведка. А это тут при чем? Не знаю, мне всегда казалось, что шведы в чем-то сильнее нас, потому что на самом деле они более одиноки. Ты понимаешь, о чем я? Нет. Ты часто видишь ее в парке? Да, вижу. Но она ходит за Бертом как привязанная, так что мы с ней разве что парой слов перекинулись. Я так удивилась, что она знает мое имя, а я вот не была уверена, что ее зовут Агнес. Мы познакомились, но чтобы разговаривать, мы с ней почти не общались. А ее муж, он какой? Я его не помню. Если честно, я вообще не помню, видела ли его когда-нибудь в парке. Мне кажется, сегодня утром я наткнулась на него в аудиториуме. До меня это только сейчас дошло. Ты растерялась в сегодняшней суматохе. Да, я не сомневалась, что телефон у меня украла цыганка, что Элия забрала Дора, а оказалось, что прав был ты. Ма... Что, милый, хочешь к маме на ручки? «Ну вот, мой хороший, ты, наверное, проголодался. Давай закажем пиццу». «Да, пиццу. Я за. А пока что выкупаем Илья. Мне нужно сделать пару звонков по работе, а потом все хватит. Я его сам искупаю, а ты отдохни». «Сегодня твои родители вели себя так мило. Они... Мне так приятно, что они пригласили нас завтра в гости». Паул улыбнулся. Вид у него был довольный. «Что скажешь?» — поинтересовалась Виола. — Мне тоже приятно. Сегодня что-то сдвинулось. — В каком смысле? — Знаешь, не могу это объяснить, но думаю, что мы сблизились. Наши отношения изменились. Даже с Иваном. — Особенно с Иваном. — Почему ты говоришь «особенно с Иваном»? — Потому что он необыкновенный. Он очень поддержал нас. Для меня это очень важно. — Он тебя любит, ты в курсе? — спрашивал, сердишься ли ты, что он поселился в пристройке к магазину. И что ты ему ответила? Что ничего об этом не знаю. Он чувствует, что ты на него злишься. Тут другая причина. Но он об этом не знает. Он же ни в чем не виноват. А за неведение наказывать нельзя. Невозможно все взять и забыть. Может быть, да. А может и нет. И что теперь? Ничего. Ну что, я заказываю пиццу? Папа! Давай поиграем в «Полетели-полетели». Виола поставила Эллия на землю. Малышу это не понравилось. Он заупрямился, сердито заурчал, потянулся к маме. Он хотел снова забраться к ней на руки. Справа в отдалении виднелся цыганский трейлер. Оттуда доносилась музыка. Какая-то песня, испанская или цыганская, не разобрать. Паула разглядел мать, сидящую на земле вместе с малышами. Девушку, танцующую с мужчиной, обняв его за плечи и покачивая бедрами в отблесках костра, за которыми следил отец, глава семейства, вожак стаи, гревший руки над огнем. «Солнышко, дай одну руку папе, а другую маме. Вот так», — ласково сказала Виола. Элия растерялся, повертел головой, потом посмотрел на свои ноги, а когда Паула попытался взять его за руку, отдернул ее, насупился и решительно заявил: «Нет». «Давай, малыш», — настаивала Виола, — «ты полетишь, как птичка, это так весело. Мы возьмем тебя за руки, и ты прыгнешь далеко-далеко, очень далеко. Ты полетишь». Виола подняла глаза к небу, где появились первые звезды. Горизонт был чист. «Нет», — твердо сказал Элия. Паула улыбнулся. «Ты не знаешь, что теряешь. Может, попробуем? Дай мне руку». Он уговаривал малыша, зацепившись указательным пальцем за пальчик Элия. Ребенок неуверенно, с сомнением посмотрел на него. «Ну что, готовы?» Малыш с подозрением поглядывал на родителей. «Раз, два, три! Полетели, полетели, полетели!» — воскликнули они в один голос. Ноги Элия оторвались от асфальта. Глаза удивленно распахнулись, и лицо расплылось в улыбке. Малыш висел в воздухе, паря на сильных руках взрослых. «Добрый вечер», — послышался голос у них за спиной. Они повернулись. Это был Доменико, сторож из кинотеатра. Тот, кого они встретили днем. Он держал на поводке старую жесткошерстную таксу, деловито водившую носом по асфальту. «Добрый вечер, Доменико», — ответил Пауло. Старик приветственно поднял руку. «Наполеон, иди сюда, живее». Пёс подбежал к старику, виляя хвостом и подметая листья. «Он точно там был, когда произошел несчастный случай?» — спросила Виола у мужа. Впервые она заговорила с ним о том дне. Раньше они никогда о нем не вспоминали. Пауло кивнул и улыбнулся. «Ну что, вперед? Раз, два, три! Полетели, полетели, полетели!»